Глава 39. Эмилия. Пока я собираю пакеты с новыми вещами в кучу, полуголый Стас не унимается и крутится рядом, как заведённая юла. Мёдом ему тут намазано. Я намеренно долго собираюсь. Эта ситуация наглядно показывает, что к Аскерову я отношусь так же, как и к отцу. Боюсь его разочаровать. «Серьёзный чел какой! Это твой муж или батя?» — интересуется Стас. «У тебя только два варианта, третьего не дано?» Склонившись, сосредоточенно завязываю шнурки. «Брат?» Бросив на любопытного парня уничижающий взгляд, ухожу, не прощаясь. «Вряд ли мы ещё когда-нибудь пообщаемся». «Пенелопа, красотка!» Он кричит вдогонку на весь двор. «Приходи завтра. Я по вечерам всегда здесь. Иногда днём. Чаще, конечно, в тренажёрном зале в соседнем дворе». Я не оборачиваюсь и вообще никак не проявляю интереса. Но Аскеров видит ситуацию как-то по-другому. Он страшно рассержен. «Я тебя не отвлекаю, Эмилия. Можешь ещё пообщаться». Отпускает Ренат мрачновато и, смерив меня с ног до головы чуть с насмешливым взглядом, широкими шагами направляется в подъезд. Я хлопаю ртом от такой наглости и... семеню за ним. «Господи, какой он сложный!» Как это обычно бывает, завожусь с полоборота и, пока мы поднимаемся по лестнице, успеваю надумать всякого. Хочется собрать свои вещи и уйти отсюда немедленно. Но в квартире так уютно, свежо и так пахнет моими прекрасными розовыми розами, которые в этом случае завянут. И вообще, едва учуяв этот яркий аромат, сразу смягчаюсь. Опустив пакеты на диван в гостиной, скидываю шорты и поправляю стринги. Тут же хочу занять чем-то руки, поэтому начинаю собирать в сумку свои вещи. Сначала с журнального столика, а затем с подоконника. Он сам ко мне подошёл. Объясняю, поглядывая в окно. Стас теперь остервенело подтягивается на брусьях. Не парень, а бульдозер. Прёт напролом и в спорте, и с девушками. Мы только парой слов перекинулись. Оборачиваюсь. «Без проблем, я не против». Раздражённо отвечает Ренат, разминая шею и резко стягивая пиджак. Следом отбрасывает галстук. «Тогда почему ты злишься?» Он бросает на меня предупредительный взгляд. Его тело пышет агрессией, но мне не страшно. Просто не по себе. Мы снова ссоримся, и я не понимаю причины, потому что обычно сама причина, что не так. «Я серьёзно, Ренат?» Стас подтягивался на турнике, предложил мне. Сработал какой-то спортивный азарт. Я тоже решила попробовать. Хватит оправдываться, Эмилия. Он садится на диван и, ослабляя пуговицы на манжетах белоснежной рубашки, равнодушно смотрит на меня. Так, будто я его всё же разочаровала. Я не оправдываюсь. Развернувшись, прислоняюсь бёдрами к подоконнику. Я рассказываю, как всё было, чтобы ты не подумал, что я сама с ним... Ну, хватит. Ты молодая, красивая девушка. Я вполне допускаю, что со сверстниками тебе будет веселее и интереснее. Это только вопрос времени. Я не ищу веселья. Страшно злюсь на него. Последние же слова доходят не сразу. И что значит ты допускаешь? Он в шлюхи меня записал? Считает, я могу и с ним, и ещё с кем-то? Руки начинают трястись, а мозг усиленно работает. Знаешь что? Рассекаю указательным пальцем воздух и сдуваю волосы, налипшие на лицо. «Если у тебя после работы плохое настроение, я здесь ни при чём. Не надо на мне срываться. Мне нужно было купить вещи в университет. До тебя я не дозвонилась, ключей не было». Мой голос предательски дрожит. «Я ждала в подъезде, как дворняжка, потому что ты не удосужился дать мне ключи». Ренат, наклонившись, упирает согнутые локти в колени и смотрит на меня уже не так раздражённо. Они в комоде при входе, Эмилия. Верхний ящик. Но меня несёт. Откуда я могла знать? Я сидела в подъезде, потом решила выйти на улицу, чтобы переждать там, а потом он... И ты... Едва сдерживаю слёзы, поэтому хватаю собранную сумку и несусь к пакетам. Я ни с кем не хотела разговаривать, я тебя ждала. Я уезжаю. Моё запястье обнимает тёплая рука, а Ренат окончательно смягчается. При этом он не грубит мне, как вчера. Возможно, потому что сам хотя бы чуточку считает себя виноватым. Я надеюсь. Успокойся уже и сядь, я всё понял. Был тяжёлый день, перегнул. Я обрезываю губы и вынимаю руку из захвата. «Ладно», — быстро соглашаюсь. «Хочешь посмотреть одежду, которую я купила?» «Показывай, конечно». С обречённым видом Ренат падает на спинку дивана и устало вытягивает ноги. Улыбнувшись, начинаю доставать вещи с бирками. Юбку надеваю, топы и рубашки аккуратно раскладываю на полу. Объемный оверсайз-пиджак накидываю на плечи. Вот. Поднимаюсь и кружусь. Я не стала покупать много. У меня есть карта отца, но я стараюсь часто не тратить, он этого не любит. Серые глаза жадно исследуют мои ноги, и это отдаётся сладкой болью внизу живота. Сексуальный подтекст нас преследует. Ты в этом в университет собралась? Ренат поднимает брови. Ну да, а что? Он переводит взгляд на мое лицо и долго его рассматривает, словно пропуская через мысленную мясорубку. Прищуривается, хмурится, качает головой, будто не может решить сложную головоломку. Что не так с этой юбкой? Снимаю пиджак и пристаю на носочки. Она слишком короткая, Эмилия. Будто твоя конечная цель — раздеться посильнее. Ты невероятно красивая девушка. Тебе не нужно оголяться и выглядеть вульгарной, чтобы нравиться. Кому бы то ни было. Хорошо, что он не сказал мужчинам, потому что единственный мужчина, которому я бы хотела нравиться, сидит передо мной. Я вообще не думала об этом, когда выбирала ее. Ты просто не представляешь, какая я уродина в длинной юбке. Быть такого не может. Ладно. Ренат удрученно вздыхает и смотрит на часы на запястье. Поехали прокатимся. Хочу доказать тебе обратное. Заодно где-нибудь поужинаем. Я тут же подрываюсь и хлопаю в ладоши от радости. Но все настроение обламывает мой разрывающийся от звонка мобильный. Мелодия слишком знакома. Это папа. Испуганно произношу и прикладываю телефон к груди. Так ответь. Я сейчас. Спрятавшись в ванной комнате, нажимаю на кнопку «Ответить». И трясусь от страха. Вдруг он узнал, что я здесь. «Да, пап, привет». Бодрым голосом пропеваю. «Привет, дочь». Грубовато приветствует. «И как это называется?»